Итак, не ожидал я уже от вечно лазоревых, подобных взгляду неаполитанских карманников небес, никакого Deus ex machina. Примечание. Deus ex machina — бог из машины, латинский. Обычно в древнегреческих трагедиях с успехом использовался следующий трюк. Когда театральное действие заходило в тупик, с небес, разумеется, при помощи механизмов, веревок и блоков, спускался посланец Олимпа, который своим появлением и обязательным донесением до смертных в форме приказа воли богов носил новую струю в течение пьесы. Конец примечания. Хотя время от времени взвивались протуберанцами мои капризы и бунты, я освоился. Вечерами я отбрасывал в сторону мотыгу и тяпки и будоражил купанием пруд, плавунцы, водомерки, тритоны, недовольное лягушачье кваканье. Набив свой живот свеклой и брюквой, обхватив руками колени, я таращился на левкои и пальмы. Картонный, пустой до звона, словно дума Гипербореи Московии. Желудок — самое мое чуткое, самое капризное, самое брезгливое к простонародному с рождения привыкшее к пропеваемым ежедневным гимнам «Five o'clock», «Ладина эсерви», столь лелеемое мною драгоценнейшее мое детище, не возражал теперь против плебейских бобов и стручков гороховых. Примечание. «Ладина эсерви» — «Кушать подано». Французский. Конец примечания. И это после трюфелей по-провански, после живительных ручьев Бордо и мадам Клико, после судачков порционных а-ля натюрель. О, мой дворянский желудок! Воистину несчастнейший из сновов, растерявшийся в первый раз от заталкиваемого в него сырого картофеля, словно парижский аристократ от вида Робеспьеровой гильотины. Сейчас же окончательно сломленный, смирившийся, брошенный на колени, наклоненный и изнасилованный, он безропотно год за годом переваривает эту преснятину, которая затем пополняет компост желто-зеленой жижей. Да, фауна! Что я действительно все о кларкиях и гипсофилах? Болталась в деревьях уже в самом начале повествования совсем не к добру упомянутая павианье убогое статце, чье амбре доставало не хуже запаха филомел. Прохлаждались здесь две-три косули, совались под ноги осатаневшие от тотальной жары и скуки сурки и не менее верткие суслики. Гигантов у деда не наблюдалось. Хотя мог вполне уместиться за кактусом Стеноцереус тубербени и какой-нибудь сбрендивший лев рядом с агнцем, ублажающую тробу свою вечно сочной канадской травкой. Могли ведь, сообразно месту, бродить и с не меньшим счастьем на мордах крокодилы-вегетарианцы, обколотые успокоительным носороги и добродушный айволитовской гиппопотам. Впрочем, черт с ним, с гиппопотамом. Выскочившая из тени гигантского водохлеба бадана акула, и та меня особо бы не удивила. Сам Вармалей не напугал бы. Крупные хищники в здешнем раю не водились. Так, всякая мелочь, разномастная тварь. Но вот что касается твари... После первых своих «A Hard Day's Night» вместе с прежними добродетелями, навсегда потеряв удивление, я был настолько раздавлен, что человеческая речь в устах особо наглого кролика, одним вечерком имевшего честь наскочить на мои страдальческие ступни, не удостоилась даже ответного вздоха. Примечание. A hard day's night. Вечер трудного дня. Английский. Небезызвестная песенка «Битлз», давшее название их небезызвестному альбому. Конец примечания. Я остался лежать размякшим овощем. Кролик явно был недоволен. Убрал бы ты ласты, братец. А я, полностью обесточен. Принялась бы в то время кокетничать со мной голосами своих цветов, да нельзя вычурная рабатка на Северной аллее, прихоть старика сочетала в ней бархатцы с немезией, спела бы она мне оду к радости, изобразила бы всеми своими сопрано и баритонами «Beat the Reaper» ужасного Фрэнка Заппы, ухо мое бы не дрогнуло, я бы даже не обернулся. Примечание. Знаменитый и ужасный американский композитор-авангардист Фрэнк Заппа, 1940-1993 годы, и по сей день почитается любителями нестандартного арт-рока. Конец примечания. Равнодушие к разноцветью эдемовой ловушки, к рубинам ее и яхонтам, к ядовитому солнцу этого парадизового междуречья, к живности, ползающей и летающей. Вот что единственное звенело во мне, как ля камертона. Да пусть хоть все они поголовно, до последнего занюханного муравья, изъяснялись бы на древнекитайском и подносили мне на завтрак все те же бобы с изяществом гномов из Белоснежки. Повторюсь, ничему я не удивлялся. А ведь эти звери, зверьки и звереныши разговаривали. Они здорово лопотали на инглиш и, возможно, могли бы и петь. Голливуд? Нет, мои благодетели. Здесь не пахло рисованной диснеевской чушью с ее разноцветным миксом из людей и животных, болтовней всех существ на равных и взаимной их тягой друг к другу. Это был отнюдь не мультфильм. Хотя сколько раз умолял я небо, чтобы все здешнее безобразие, включая банальных турдус плюмозус, и целую семейку отвратительных злобных ежей обернулась бы детским мультиком, в котором Господь, прорезав стратосферу геркулесовой ручищей и соорудив из двух своих циклопических пальцев настоящую катапульту, вышвыривает меня из рая, словно Гомера Симпсона. Примечание. Турдус плумозус. Дрозды обыкновенные. Латинский. Гомер Симпсон, персонаж знаменитого американского мультфильма. Конец примечания. Во всех подробностях и ракурсах представлял я дугу своего полета поверх цветов, кустарника, стен и приземление в центре какой-нибудь кишащей людьми, восхитительно пыльной, заплеванной, затоптанной и в конец замусоренной сквер. Примечание. Сквер. Площадь, английский, конец примечания. Но никто и не собирался меня отсюда выбрасывать. А речь зверушек оказалась такой же данностью, как и буйное по краям аллеек присутствие невиданной больше нигде, кроме Эдема, и разве что берегов равнодушного к мусульманско-индуистским разборкам Инда тропической аддукленции. К моему величайшему облегчению звериная мелочь меня сторонилась, иначе бы я свихнулся, я бы этого просто не вынес. Обыкновенный снобизм к братьям меньшим? Нежелание снизойти? Да плевал я на тварей! К черту здешнюю фауну! Поначалу совершенно интровертно я был обращен вовнутрь. Я психовал, раз за разом штурмуя колючки, прорывая ходы, нападая на благодетеля и, в конце концов, до полного отупения окучивая, озеленяя, пропалывая и носясь к миксбордерам с ведрами. Я не видел кишащей жизни и давил их хвосты и лапы. И они не играли в Бэмби, так же гадили и матерились. Примечание. «Бэмби» — известный диснеевский мультфильм про наивного олененка. Конец примечания. Белки, галки, дрозды и павлины просто дико, отчаянно ябедничали, Два тайника с жердями, подозрительно быстро раскрытых детком, убедительное тому подтверждение. И кроты предавали, и свиноносые летучие мыши. Остальная мелкая свора от хорьков до лемуров на каждый мой необдуманный шаг мгновенно щетинилась, скалилась и плевалась, вставая на дыбки вместе со своими жалкими шерстью, хвостами, когтями и железами по производству секретов. Никто не стремился к содружеству. Напротив, отовсюду, из норок и нор, из-под всех этих пышных кустов, корней, горок и декоративных коряк, стоило только оторваться от дела и сфокусировать взгляд, мерцала ответная злоба. Год-другой, и пошла набирать очки взаимная ненависть. О попугаях особо. Где нахватались какаду и жако одесско-привозских манер? С какого такого Бристоля потомки заплечного дружка Стивенсонова Сильвера, напитавшись в тамошних пабах, как грибы пестицидами, неизбежным словесным ссором, свалились затем похабной, орущей, феерической, словно оркестр сержанта Пейпера стаей, на ветви эдемовых олеандров? Примечание. Опять-таки привет от Битлов. Для тех, кто не интересуется группой, замечу. Один из самых их авангардных на то время альбомов «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» 1967 год имеет на обложке фотографию четверки, облаченной в яркие попугайские мундиры и назвавшей себя оркестром клуба одиноких сердец сержанта Пейпера. Не путать выдуманного Маккартни доброго сержанта с реальным эсэсовцем Пейпером, который прославился своими расправами над военнопленными во время последнего наступления немцев в Арденнах. Конец примечания. Даже на фоне сметливых, как московские беспризорники, отвертками ввинчивающихся в змеиные норы мангустов, которые уж забранным-то словцом в карман не лезли, райские птицы потрясали. Дня не проходило, чтобы меня не облил грязью с очередного дерева какой-нибудь гламурный подонок. Бог судья им. И всевозможнейшим змеям Бог вездесущий судья. Кстати, между собой это быдло так же безудержно грызлось, более того. Твари славно трепали друг друга. Констат. Примечание. Констат. Констатирую. Латинский. Конец примечания. В бурых листьях, опадающей то и дело и циниции, в корнях мохнатой, как самурайские брови, японской сосны, в пенных кружевах бенонии дымчатой, в сплошных парадизовых кущах махровых лилий и барбариса, всюду кипела борьба за местечко под здешним муторным, брызгающимся раскаленными каплями, словно жарящаяся яичница, желтым карликом. Каждый нагло хапал свое и трясся над своей территорией, точно пушкинской, конченный скряга. Под рабатками и цветниками оказались нарыты жилища. Стоило мимо самой вшивой, самой бедняцкой халупы прокрасться, как ее хозяин, опоссум, барсук, хомяк, высверлившись табакерошным чертом, пускал в ход поганый язык. Где вы, милейшие торговки сорочинской ярмарки? Просто жутко хамили лисы. Самый мелкий и гнусный зайчишка с дубиной стоял здесь на страже священного privacy. Примечание. Privacy. Здесь частная жизнь. Английской. Конец примечания. Нас не трогай, ползи себе мимо. Вот девиз этих бесподобных Le Champs-Élysées. Примечание. Le Champs-Élysées. Элизейские поля. Французский. речь здесь идет о единственно светлом местечке мрачного греческого Аида, в котором были собраны праведники и герои. В отличие от остальных смертных, они нежились на поистине райских лужайках. Конец примечания. Повторюсь, я был рад войне. Желание пообщаться с мышами и разделить свою ненависть к краю с каким-нибудь растрепанным зябликом никогда не посещало вашего покорного слугу. Более того, я пришел бы в ужас от подобного джема. Все тот же диснеевский коллективизм, щебечущий «Славное утро» или «Как поживаешь, сосед?» с его вечным марксистским зудом «Белки носят еду, барсуки помогают с прополкой», оказался бы здесь полным, совершенно невыносимым безумием. Я погиб бы от коммунизма. А так, наложить было всем на всех, как в каком-нибудь социальном фонде, как на диком прелестном Западе. Лицемерие всюду орало свою победную песнь. Иногда мне казалось, я попал в иезуитскую секту. Прежде чем хорошенько полоснуть когтями соседа, они его окликали: «Братец!» Не отсюда ли сказки Харриса? «Славный, добрый дядюшка Римус!» И меня ведь так привечали, уж если дело доходило до встречи. «Братец, олух царя небесного, не раздави!» «Эй, братец, разуй-ка глаза, не разглядел дороги!» «Какого рожна прешься, братец?» Меня так и подмывало схватить какого-нибудь сучонка за его завалящий мех и трясти, выбивая душу: «Да какой я вам братец! Сукины вы коты!» Дед сопел в стороне, постоянно давая понять: «Убералес! Розы и флоксы!» Примечание: «Убералес! Превыше всего!» Немецкий. Конец примечания. Проклиная его флорофильство, я шпынял и кротов, и ежей. Павианы. В зенках царствует ужас, шеи в обрамлении самых крепких веревок детеныша не щадить, покачивающиеся, подобно жертвам английского огораживания, на славных здешних дубках. Вот мой сладостный сон, мой мираж, мои грезы. Дневные, вечерние, утренние. Клочки разнесчастной кредитки мельтешили еще перед моим взором. Не забыл я своего унижения и упорно и мрачно мстил. Не дано было их всех перевешать, но хотя бы очистить лужок от скверны. Вот задача, достойная мастера. Вот чем я всерьез и занялся. Сколько раз тяпки и камни, расплескивая листву, уносились в направлении фосфорных, радиоактивно светящихся задниц. Тщетно. Приматы кривлялись, подобно рокерам с постеров Кисс. Они кичились виртуозностью. Бег с препятствиями, скачки по веткам. Примечание. Кисс, известная в 70-е годы прошлого века, американская рок-группа, участники которой до неузнаваемости гримировали себя и кривлялись во время выступлений, и вообще откалывали номера. Конец примечания. Я выслеживал их короля-фронтмена, однако постоянно уворачивался здешний Джин Симмонс от неминуемых попаданий и, насмехаясь, гнусно вываливал из пасти свой кажущийся бесконечным пурпурный язык. Примечание. Джин Симмонс, наиболее активный член группы Кисс. Конец примечания. Краснозадые брали сноровкой. Сальто, каскады, куберты, копфштейны, рондаты-фликфляки. И корчили рожки. Я не слишком о том печалился. Набирало и опыт, и силу майора Бензонова упрямства. Зная слабость крикливого статца попастись непосредственной близости от нагретого мною лежбища и проведать плоды огорода, словно самый отчаянный здешний заяц, развязал я бескомпромиссную битву за свое священное Lebensraum и не брезговал засадой, выставляя приманку, столь любимую ворами и с не меньшей любовью выведенную старым придурком, сочащуюся фруктозой от основания до ракетного острия, сладчайшую морковь. Примечание. Lebensraum. Жизненное пространство. Немецкий. Конец примечания. С каменным терпением Хаджи Мурата поджидал я добычу. И вот долгожданный итог. Тренировки в прыжках и молниеносном захвате не могли не сказаться. Одним утром попался на грядке хлипкий маленький тамошний принц. Его величество в то время на другом конце царства пожирало папайю и манго. И пока мамки, мотая грудями, которыми можно было обхватить шар земной, и кудахтали и визжали, я за хвост поднял над собою гаденыша. Наконец-то на всех этих мордах отпечатался жуткий страх. Прискакавшему на лужайку их бессменному королю, зажав предварительно нос, заявил я буквально следующее: «Убирай своих шлюх, мерзавец!» «Братец сердится на природу?» «Братец хочет покончить с вонью. Прочь с законных квадратных метров!» Было много базарной ругани. Был наскок, отбитый мотыгой. Был обкакавшийся наследник. Но угрозе папаша внял. И на всякий случай увел свой гаремный табор пастись поближе к воротам. Единственными из всей этой разношертной, плюющейся сволочи, к кому проявил я хоть какую-то деликатность, оказались одинокий производитель особо терпкого запаха и, представьте себе, козел. Что касается скунса, господа, здесь без пояснений. Но Карпеолус вулгарис достоин отдельной главы. Примечание. Капреолус вулгарис. Козел. Латинский. Интересно, что слово капрелоус на латыни обозначает также мотыгу. Конец примечания. Нет. Не сползло искушение змеем с матери яблони, насеткиной тенью защищающей дедов навес. Под ветвями ее после неудачного опыта с прахом вполне мог отдыхать от трудов сам Господь Бог. Не продемонстрировала великолепный чешуйчатый хвост и Антоновку в пасти. Примечание. Судя по тому, куда покатилась история, многие читатели согласятся с автором, попытка создания человека разумного действительно оказалась не очень удачной. Конец примечания. Унылейший вид, потертая шкура, идиллическая картинка. Этот тихий посланец дна, сущий по масти эфиоп, долгое время тряс мефистофелевой порослью под своим подбородком где-то на дальних подмостках, лакомясь щавелем за малинником, за многолетним засухоустойчивым дереном, Корнус Алба, и, в отличие от какаду, не распуская язык. Когда же перестали являться мне сны, в которых жаркое из говядины и свинины, словно бонапартовскую гвардию на бельгийских полях противник, со всех сторон окружали кнедлики, когда оглушенный, подобно быку, кувалдой тягучего рабства, гнусный труд, подлый труд, безобразный труд, я стал окончательным вегетарианцем, когда обрел слух и зрение, когда научился крыть попугаев, когда потерпела свой седан хвостатое стадо, когда я привык, вот тогда-то и обозначило себя настоящее зло. Примечание. Седан. Крепость, возле которой во время Французско-Прусской войны в 1870 году попала в окружение и сдалась французская армия во главе с императором Наполеоном. Конец примечания. Помню ли я его приход? О, как помню! В тот злополучный день, к восторгу детка, соизволил расцвесть единственный раз за всю свою никчемную жизнь ананаст комосус. Я ждал отдыха, хотя бы ради такого случая. Однако старик не дал рабу поблажки. А ведь этот хитрый китаец видел, как самым тщательным образом, с невероятным старанием, был обрызган мною амазонский Берониус. На 1000 световых лет далек от подобного старания любой вышколенный скрупулезный стюарт. И прополото... Нет, какое! Пропахано, словно трактором, целая десятина земли. Но он даже не почесался, не промямлил. Ну, хватит, сынок. К черту старого подлеца! Я продолжал свой обычный бег. 30 полуведер на Рудбеккию и Сангвинарию канадскую, и еще 20 на ромашку и лаковый тис. Многократно был орошен Пурпуниус светлый игольчатый, злобный капризный высерок, накормлено перегноем гвиания, щедро обрызган квискалис индийской. Яичный желток уже закатился за пальмы, когда я отбросил мотыгу. Поужинал спаржей, растянулся на клевере, подложил под голову подушку булыжник и затылком почувствовал вздох. Как насчет того, чтобы скоротать вечерок? Я вскочил для отпора, и, однако, не смог, господа. После тотального хамства остальных персонажей до отчаянной дерзости был обходителен этот замученный интеллигент. Впрочем, берите выше. Он был жалок до восхищения. Вороненка гонимого фавна. И глаза. Боже, что за глаза! Что за сияние сфер! Волчок Норштейна. Примечание. В мультфильме «Сказка сказок» Юрия Норштейна в одной из самых главных ее сцен герой сказки «Волчок» пытается успокоить потерявшегося мальчика. Глаза серого волчка, в то время как сказочный зверек поет «баю-баюшки-баю-малышу», восхитительны. Конец примечания.